Нет. Это сволочь, господи! Это Фонтанов. Кто-то вор-бандит! Где проститутка твоя мать? Давай к телефону. Я твой племянник. Проститутка мать к телефону, Котов. Я племянник ваш. Третьей школы. Да вы чё? Сволочь, поганый! Чё делать телефон мой? Варюга несчастная! А на почему? Петровке тебе, блядь, места нету! Ты, блядь, рекомендуешься, Петровка! А хуй тебе, а не Петровка! Тебя, блядь, в грузах Петровка отправит! Чё так громко орёшь-то? Трёху! Хуй тебе надо! Сволочь, варюга! Варюга! Варюга! Варюга! Ночи людей убивает! Пойдёт спит! Давай, проститутка! У вас нездоровый сад. Куда, сука? Еще вороны вещи не продала, твоя сука. У вас там нездоровый сад. Кто есть, блядь, бандит? У вас болезнь? Есть, сука, блядь, вещи, блядь, продает на рынке. Дедушка, блядь, вам... Блядь, уже затекли ее. Дедушка, сука, вам... Блядь, поровку. Дедушка, вам... Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Проститутка, мать! Сука, вор, проститутка, мать. Дедушка, вам плохо? Вам плохо? Алло. А тебя, сука, ты еще в Воркуте не подох? Нет. Сволочь несчастная. Бродяга, блядь, в Воркуте. Нет, не здесь. В Воркуте тебя, блядь, продать. С проститутской матерью. Не здесь. Твоя эта вещь воровна продать. Не здесь хорошо. Ваш разговор будет прерван. Варюга, бандюга! Ядерная тревога. Варюга, бандюга! Ядерная тревога. Варюга, готовься к колыбу! Варюга, вместе с проституткой матерью! Ядерная тревога. Ваш разговор будет... Проститутка! Варюга! Что? Я проститутка, мать! Сволочь несчастная воровка! Сука! Где ты вор, блядь, братяга? Сука, твой сбежал! Сука, проститутка! Ваш разговор... Алло, добрый день! Банда воров беспокоит! Я тебе, блядь, сука, дам ебаный в рот! Ты, блядь, отказываешься от твоего телефона! Сука, вор, братяга! Твой телефон! И что вы дальше? Передали. Сука, варюга! Бандюга! Сука, варюга! Сука, варюга! Бандюга! Мать проститутка! Отец карманный его! До свидания, варюга! Тебя это ебет? Тебя это ебет? Бандюга, что тебе надо, варюга? Hello, my... Варюга, бандюга! Варюга, бандюга! Давай проститутку, мать! А ночью, блядь... Сейчас, секунду. Ворует. До свидания, проститутка! Да не, я сейчас мать позову, что ты. Телефон, варюга, только попробуй.